Уже полчаса стою под дверью. Ни Раймон, ни Явор не открывают. Обессиленно сползаю по стене, приземляясь прямо на задницу. Тяжело вздохнув, облокачиваюсь о колени и запускаю пальцы в волосы. Я просто ничтожество. Если бы не малыш, то давно бы уже застрелилась. Допиваю остатки бурбона и швыряю бутылку в кусты. Неудачный день? Грустная ирония в мужском голосе заставляет меня поднять голову. Стоит прямо передо мной засранец в кожаной куртке нараспашку и с широко расставленными ногами, а руки покоятся в карманах. Неудачная жизнь. Отвечаю и бьюсь затылком о дверь, хмурясь от тупой боли. Пытаюсь подняться на ноги и тут же понимаю, что выпивка ударила мне в голову сильнее, чем казалось. Но мое падение предотвращает Явор. Шш! Ты чего так надралась, мать? Перехватывает меня поудобнее, я утыкаюсь ему в грудь, вдыхая свежий запах геля для душа и терпкий аромат ментоловых сигарет. Руки сами ползут под его футболку. У меня тоже неудачный день. Устало произносит блондин, дыханием касаясь моих волос. Отстраняюсь от него, чтобы не мешать открыть дверь, но Явор все равно придерживает меня за талию и помогает переступить порог. Сняв с меня плащ, доводит до гостиной и укладывает на диван, но я хватаю его ладонь. «Почему после всего ты принимаешь меня?» Поднимаясь с помощью его руки, стараясь принять сидячее положение, но пошатываясь из стороны в сторону. «Хочу видеть его лицо». «Кейси». Испускает протяжный вздох и растирает глаза тыльной стороной ладони, но я не даю ему договорить и хлестким ударом бью по щеке. «Ты идиот! Самый настоящий идиот!» — кричу во все горло. Массивные челюсти начинают ходить ходуном и нервно дернув головой, и Явор впивается в меня глазами, которые от ярости наливаются кровью. В ответ я вскидываю подбородок, но и секунды не могу выдержать его взгляда. Этот блондин может делать со мной что хочет. У меня нет ни сил, ни желания бороться с ним. Обреченно опускаюсь на диван и погружаю пальцы в свои волосы. «Почему ты меня принимаешь? Почему? Явор, я же плохой человек!» Он уходит, но возвращается буквально через минуту и уже с бутылкой в руках падает на диван и расправляет плечи. «Ты неплохой человек, Кэсси. Я неплохой. Просто с нами произошло много плохого, понимаешь?» Не глядя на меня, он отпивает виски из бутылки и ставит ее на столик. «Останься со мной». Лениво забираюсь к нему на колени и откидываю его на диван. «Давай просто сбежим ото всех». Зарываюсь лицом в его шею и с последних сил сдерживаюсь, чтобы не рассказать о самом важном. Я не жду от него какой-то помощи, тем более радости. Просто хочу, чтобы он знал. Это будет честно по отношению к нему. Нет. Отрицательно качает головой, заставляя меня отстраниться и взглянуть на себя. Мы с тобой закончили той ночью, Кэсси. Мне нравится с тобой трахаться. Но не больше. Ты как таблетка. Лечишь одно. Но калечишь другое, отравляя меня. Знаешь, я впервые за очень долгое время замолкаю и пробираюсь руками ему под футболку, скользя пальцами по рельефному торцу, чтобы хоть немного успокоиться. Испытываю чувство вины. Не начинай. Я не готов к таким разговорам. Явор пухлыми губами припадает к бутылке и делает большой глоток, отчего острый кадык дергается под натянутой кожей. А мне до безумия хочется пройтись по нему языком. Но мне нужно выговориться, Явор. Больше некому. Выслушай. У меня никого нет. Нет близкого человека. Понимаешь? Ты бы пришла ко мне, если бы не Картер. Сканирует меня прищуренным взглядом. Пришла бы по своему желанию. Отрицательно мотаю головой. Но у меня есть на то свои причины. Кэсси, ты хочешь поговорить, но не произносишь правду. Это нечестно. И я не желаю слышать о твоей боли. Или несчастной жизни. Я хочу услышать правду. Поддевает мой подбородок и давит на меня тяжелым взором, словно свинцовыми тучами. Правду. Знаешь, я бы очень хотела выбраться из этого дерьма. Но у меня нет ни на это права. Как и рассказать тебе все правды? Подавленно вздыхаю, заглядывая в его глаза. Просто хочу почувствовать что-то настоящее. А с тобой я ощущаю себя живой, Явор, понимаешь? Оживаю в твоих руках, как женщина, которую мне убили уже очень давно. Он ничего не говорит, просто не отрывает от меня хищный прищур параллельно, вытаскивая из кармана сигареты. Я забираю у него пачку и сама прикуриваю, заполняя легкие дымом. Приблизившись к манящим губам, целую и мягко выдыхая ему в рот. Явор обхватывает мой затылок, проникая требовательным языком еще глубже, заглатывая остатки дыма. Сердце моментально пускается вскачь, а внизу живота натягивается паутина. Его губы жадно вбирают мои, одаривая желанной лаской. А после он грубо стискивает их зубами, отчего голова начинает кружиться в тумане вожделения, разливая в груди жгучее тепло. Я не могу сдержаться, вместо дыма он уже вдыхает мои стоны. Но внезапно сбрасывает меня на диван и сам откидывается на спинку, судорожно поглощая напряженный воздух.